Глава 10. До конца недели я упорно пыталась не думать о Рудольфе. Получалось плохо. Встреча с ним разбередила в душе что-то, для чего я никак не могла подобрать подходящее слово. Любовь ли это была? Или просто уязвленное самолюбие отвергнутой женщины? Кто знает? Я точно нет. Возможно, если бы не поцелуй Лоренца, я не восприняла бы случившееся так остро. Не было бы этого мучительного сожаления о несбывшемся, этого желания повторить поцелуй с другим, мне недоступным. Я прокручивала в голове разговор с Рудольфом снова и снова. Иногда казалось, что за его словами стоит что-то большее, чем я услышала. Но потом я вновь убеждала себя, что занимаюсь самообманом. Если бы стояло большее, то оно подтверждалось бы чем-то, кроме слов, которые можно было по-разному толковать. Я ходила на занятия, старательно записывала, делала все, что нужно, но душой была очень далека от академии. Хотелось изменений, хоть каких-нибудь, чтобы меня перестала выматывать монотонность и внутренняя тоска, чтобы спал этот непонятный полог, отделяющий меня от нормальной жизни с ее радостями. Но ничего не менялось, разве что Регина стала проводить с Моникой времени еще больше, пытаясь хоть как-то разбавить для соседки горечь от отъезда Вернера. Та была безутешна. Жалела ее теперь вся группа, хотя курсант должен был приехать чуть больше, чем через неделю. Живой, здоровый и все такой же в нее влюбленный. Ведь если, как уверяла меня Регина, у них настоящая любовь, то за 2 недели она пройти не может. Моника же убивалась, словно разлука длилась вечно, и конца ей не было. Занималась она и раньше через силу, а теперь даже не хотела создавать видимость. Ходила, вцепившись в Регинину руку, и причитала о несправедливости жизни. В результате с подругой за всю неделю поговорить мне так и не удалось. Вот и сейчас мы лишь помахали на прощание друг другу, и я пошла домой. В торговом зале было оживленно, но моя помощь не требовалась. Тетушка осуществила свою затею нанять еще 2 продавщиц. И уже несколько дней девушки работали попарно. Новенькая выглядела уверенной, бойко отвечала на вопросы. Анна лишь изредка поглядывала в ее сторону, проверяя, справляется ли та. Но ее подруге помощь не требовалась. Она была счастлива получить это место и теперь делала все, чтобы остаться здесь после испытательного срока. Я их не стала отвлекать, сразу прошла наверх. Тетя сидела в крошечной комнатке, ею гордо именуемой кабинетом, и что-то сосредоточенно подсчитывала. При моем появлении отвлеклась, отложила бумаги и спросила. «Внизу справляются или мне нужно спуститься?» «Нет, я бы там задержалась, если бы была необходимость, но они вдвоем прекрасно успевают». «Да, подруга Анны оказалась очень расторопной Наритой», согласилась тетя Маргарета. «Она уже имела представление о работе, приходила в магазины раньше». Артефакт вызова в торговый зал издал противный зудящий звук, тем самым оборвав наш разговор. «Наверное, очередной личный заказ», — с легким недовольством сказала тетя. «Многовато их стало в последнее время. Уже и высокая цена не отпугивает». «Подними ее еще», — со смехом предложила я. «Может быть, передумает кто-нибудь». «Куда уже выше?» — вздохнула она и начала спускаться по лестнице. Я зашла в нашу кухоньку, но есть не хотелось. Так что я просто взяла чашку с повышающим внимание отваром, который приготовила еще утром перед уходом в академию, к себе в комнату. Я успела сделать несколько глотков, когда вернулась запыхавшаяся тетя. «Штефи, это к тебе!» Глотая в торопях окончания, сказала она. «Лорд Лоренс!» Сюрприз был не очень приятным. А прямо сказать, совсем неприятным. Не то у меня было состояние, чтобы с ним разговаривать. Да и не должен был он сейчас здесь находиться. Или армейская дисциплина на лордов не распространяется? «У него сборы еще не закончились», — проворчала я. «Тетя, скажи ему, что меня нет. Что ушла, а ты не заметила. Не хочу с ним встречаться». «Это его отец». Теперь только я заметила, что тетя не запыхалась, а напугана. На щеках горели алые пятна. Руки нервно сжимали одна другую, а глаза были круглые, как у фарфоровой куклы, и готовые пролить слезы. Отцу Николаса удалось произвести на нее впечатление. И, похоже, она больше не будет считать курсанта подходящей для меня партией. Все это пронеслось в моей голове за единый миг, а потом страх пришел уже ко мне. «Зачем он пришел?» «Хочет с тобой поговорить. И вид у него...» Тетя попыталась подобрать нужное слово, но так и не смогла, поэтому просто сказала. «Он нам всех покупательниц распугает!» Оттягивать неприятный, а никаким другим он быть не может, разговор, не было никакого смысла. Если лорд решил со мной встретиться, он своего добьется, не посмотрит, что я не хочу с ним беседовать. Его сына чужие нежелания не заботили. Тетю я попросила не спускаться, только переволнуется, а со здоровьем у нее и так не очень хорошо. Лорда Лоренса я рассмотрела, не выходя в торговый зал, через нашу полупрозрачную дверь. Был он грузин, но не толст, скорее внушителен. Богатый камзол облегал фигуру, скрывая ее недостатки, которые при лишнем весе непременно должны быть. Дар у него был много меньше, чем у сына, почти как мой, так что военным магом в отставке быть он не мог, да и просто военным тоже. Не тот у него вид, по которому мужчины, носившие военную форму, сразу выделяются из толпы, даже если они в гражданском. Но на его лице оставила отпечаток привычка приказывать. На праздного бездельника он не похож, так что, скорее всего, работает в каком-нибудь столичном ведомстве. И еще было очень заметно, что он испытывает неловкость от того, что находится в магазине, торгующем столь специфическим товаром. Он постоянно косил глазами на вновь входящих, не иначе как опасаясь встретить знакомых дам, которые могут подумать: «О, ужас! Что он пришел сюда за покупками?» «Добрый день, лорд Лоренс. Вы хотели меня видеть?» Улыбаться я ему не стала. Покупать он у нас ничего не собирался. А показывать ему свое расположение мне было не нужно. Не заинтересована я в нем. Ни в лорде, ни в его расположении, ни в его сыне. «Добрый день. Вы Инарита Ройтер?» Он оценивающе на меня посмотрел. «Да, это я». «Я хотел с вами поговорить». Тон его не допускал никаких возражений. «Прошу вас». Я указала ему в сторону уголка для клиентов. Мягкие кресла, низкий столик. Все подходило для непринужденной беседы. Можно еще попросить принести чай. Но лорду Лоренсу мое предложение по вкусу не пришлось. Он оттянул тугой воротник, недовольно поворочил головой и процедил. «Не здесь». «А где?» «В дом вы меня не хотите пригласить, Инарита Ройтер?» — спросил он с каким-то подтекстом, понятным лишь ему одному. «Извините, лорд Лоренс, но нет», — твердо ответила я. «Приглашать в жилую часть дома лорда, пришедшего с непонятными целями, я не собиралась». «Да и не так это просто. Пришлось бы перенастраивать защиту, что сейчас пропускала лишь тетю, меня, папу и Регину. А изменения требовали времени и магической энергии. И все только потому, что ему не понравились кресла для покупателей в торговом зале». «Такое неуважение к представителю семьи, в которую вы собираетесь войти?» Голос его сочился ядом, не хуже, чем у гадюки в серпентарии, когда у нее сцеживали этот полезный ингредиент. «Я собираюсь войти?» «Впервые об этом слышу», — резко ответила я. Николас говорил о браслете, но я сочла это прихотью, не стоящей внимания. А оказалось, он сообщил своим родным. Только что сообщил? Лорд Лоренс хотел что-то сказать, но заметил, что те несколько покупательниц, что были в торговом зале, потеряли всякий интерес к косметике. Теперь их жадное любопытство было направлено в нашу сторону. Пахло скандалом и свежими сплетнями. Разве с этим может сравниться аромат лучших духов? «Инарита Ройтер, здесь недалеко есть приличное кафе. Мы можем там поговорить за чашечкой чая, если уж вы столь негостеприимны. Как вам мое предложение?» «Хорошо, лорд Лоренс». Руку он мне не предложил, демонстративно подчеркнув разницу в нашем социальном положении, что говорило не в его пользу. Хорошо воспитанные люди такого себе не позволяют. У меня же необходимости в поддержке не было. Без его руки я прекрасно обошлась. В кафе он занял столик в углу. Наверное, чтобы случайно зашедшие сюда знакомые его не заметили, не иначе. Это, конечно, не косметический магазин, Но лорд в обществе девушки сомнительного происхождения — тоже неприличное зрелище. Но потом лорд Лоренс решил, что происхождение у меня на лице не написано, и успокоился. Сидеть с красивой девушкой в кафе уже не так страшно. «Что будете заказывать, Инарита Ройтер?» — попытался он проявить вежливость. «Чай, лорд Лоренс». «А к чаю, Инарита Ройтер?» «Ничего, лорд Лоренс, мы пришли сюда не есть». Он нахмурился. Мой отказ ему не понравился. Он опять оттянул тугой ворот и огляделся. Боялся показаться жадным в чужих глазах, если его спутница будет сидеть только с чашкой чая. Меня позабавило, насколько он зависел от мнения окружающих, но говорить я ничего не стала. Он и без того настроен против меня. Поэтому, когда он предложил взять для меня пирожное, какое делали только здесь, я не стала возражать. Не стоило лишний раз его злить. «Инарита Ройтер», — сказал он, лишь только официант принес наш заказ и отошел от столика. «Предлагаю вам говорить на чистоту, безо всяких этих обычных женских экивоков. Ситуация сложилась неприятная, и я хотел бы ее разрешить с наименьшими потерями для семьи. Итак, сколько вы хотите?» «Извините, лорд Лоренс, я вас не понимаю. Что я должна хотеть?» «Все вы прекрасно понимаете», — бросил он мне с прорвавшимся раздражением. «А строите из себя не меньше, чем герцогиню. Но если вам так нужно, чтобы я сказал прямо, пожалуйста, Инарита Ройтер, мне не трудно. Сколько вы хотите денег за то, чтобы оставить моего сына в покое?» «Оставить вашего сына в покое?» — возмущенно сказала я. «Но это он меня постоянно преследует, не я. Так не лучше ли задать этот вопрос ему? Если уж собираетесь платить, то не лучше ли собственному сыну?» «Инарита Ройтер, вы считаете меня идиотом?» Лорд Лоренс высокомерно прищурился. «Я в таком возрасте, что прекрасно понимаю, жертвой каких ваших штучек стал мой сын. Вполне возможно, что он сам уверен, что преследует вас, а вы его отвергаете. Но на деле завлекаете его вы. И я хочу выяснить, что вам нужно». «Мне ничего не нужно. Ни от вас, ни от вашего сына», — холодно ответила я. «Хорошо, если бы это было так. Но с вашими словами никак не вяжется заявление сына. Он сказал, что по приезде со сборов собирается вручить вам семейный браслет. Браслет, который был символом помолвки в нашей семье многие, даже не годы, столетия. И носили его исключительно достойные девушки». Он высокомерно на меня посмотрел, пытаясь придать своим словам дополнительный вес. Подчеркнуть, что меня он за достойную своего сына девушку не считает. Я говорила Николасу, что мое происхождение его семью не устроит. Но сидеть и выслушивать оскорбления не собираюсь. «Я не давала согласия вашему сыну», — чеканя каждое слово, выговорила я. «И не дам. Советую вам донести до него эту простую и незатейливую мысль. И надеюсь, что больше никогда не увижу ни его, ни вас. Всего хорошего, лорд Лоренс». Я встала, намереваясь уйти, но он схватил меня за руку и зашипел. «Куда это вы? Я с вами еще не договорил. А ну сядьте!» «Жене своей приказывать будете», — холодно сказала я. «Отпустите, а то я позову стражу». «Инарита Ройтер, пожалуйста, не надо устраивать скандал», — сказал он почти миролюбиво. «Сядьте, пожалуйста, и выслушайте меня». Я немного помедлила, но все же села. Дожидаться от него извинений было бессмысленно. Он даже не понял, что меня оскорбил. Если бы я продолжила вырываться, а он не отпускать, это непременно привело бы к скандалу, который мне совсем не нужен. Наш магазин рядом, и на его репутации такое происшествие непременно скажется. «Вы сказали, что не дали согласия моему сыну. Почему?» «Не думаю, что для лорда Лоренса будет веской причиной, что я не люблю его сына. Еще оскорбиться, не дай богиня. Он уверен, что Николас — завидная партия. За такого не пойдет, побежит любая, не обращая внимания на такие мелочи, как любовь». «Мне его предложение показалось несерьезным», — ответила я. «Хоть он и уверял, что волен в выборе невесты». «Да, волен. Мы ему это говорили». Лорд Лоренс зримо поморщился. «Но предполагалось, что он сделает выбор в своей среде. Я рад, что вы благоразумная девушка и понимаете всю разделяющую вас пропасть. Понимаете, что вы не устроите нашу семью в качестве будущей леди Лоренс. У нас безупречная родословная. И приютских девушек в ней до сих пор не было». Мне показалось, что он хотел сказать более грубое слово, но одумался в последний момент. И на том спасибо. Разговор меня тяготил все больше. Он был бессмысленный и неприятный для обеих сторон. «Если это все, что вы собирались мне сказать, лорд Лоренс, то я все же хотела бы вас покинуть». «Нет, не все», — раздраженно сказал он. «Я считаю, что сына распалила ваша недоступность. Дайте ему один раз, что он хочет, а я заплачу любую сумму, которую вы запросите. В пределах разумного, естественно». Я смотрела на него, силясь понять услышанное. «Возможно, он подразумевал что-то другое?» «Я не понимаю, чего вы от меня хотите?» С трудом выдавила я из себя. «Да что тут непонятного?» С еще большим раздражением сказал он. «Можно подумать, приютская девка чиста и невинна, как бутон розы в королевском парке. Я предлагаю вам провести с ним ночь. Ваши услуги оплачу. Чего проще-то?» Я не знаю, что на меня нашло. Пощечина получилась настолько звонкой, что обернулись все посетители кафе. Лорд Лоренс почти мгновенно побагровел от гнева, но и на этом фоне выделялся четкий отпечаток моей руки. К выходу я почти бежала, не пытаясь сохранить даже видимость достоинства. Щеки горели, будто отхлестали меня, а не я. В голове вертелась глупая мысль. Николасу достался мой первый поцелуй, а его отцу — моя первая пощечина.